Объяснять все увиденное до мельчайших подробностей мне точно не хотелось. Это заняло бы много времени. Проще просто показать иллюзию того места. Для этого требуется свободное пространство среднего размера. Правый угол в помещении подходит лучше всего. Объемная иллюзия начала появляться в нужном месте. Тишина хоть и соблюдалась при моем ответе, но вот реальное удивление трудно скрыть. Сейчас вы видите образы местности будущего теракта. Единственное, что мне понятно в этой ситуации, это название улицы. Я специально приблизил ракурс иллюзии к дому с табличкой с названием улицы. Больше сказать нечего. На этом мое представление закончилось. Иллюзия пропала же через время. Проверьте все улицы городов с таким названием и самое главное ищите зоопарк на другой стороне улицы. Начал отдавать приказы один мужчина в форме. Девушка рядом с ним в длинной по колено строгой прямой юбке начала что-то быстро просматривать в своем планшете. С этим действием я заметил многих в помещении. Оставалось только ждать результата. Нашел, сказал после 3 минут поиска один мужчина в белом халате. Новосибирский зоопарк, только он располагается напротив улицы Стасова. А вот после началась натуральная проработка плана. Вникать во все эти термины просто не было возможности. Основное понимание ситуации у меня определенно было. Планировалась целая операция по захвату террористов еще до момента самого теракта. Потребовалось всего 10 минут на распределение всех доступных вооруженных сил в этом городе для обеспечения всего захвата городского района. А вот следующая новость для меня была достаточно хорошей. Оценив все за и против, меня причислили одной группе усиления под управлением лейтенанта Алексеева. Уж в городе я определенно найду людей, мысли которых можно спокойно прочесть. Операция по захвату террористов началась совсем недавно, но всего за полчаса патрули полиции были расставлены по всему району рядом с зоопарком. Рядом со входами стояло несколько туристических автобусов. Только вместо туристов там ждал команды спецназ. Основные силы были еще на подходе, но уже в поимке 7 террористов задействовали более 200 сотрудников спецслужб. Действия происходили вместе с обычной жизнью людей, но все массовые сборы контролировались и разгонялись. Все было создано для поимки террористов без мирных жертв. Обнаружена машина террористов. Появилась первая информация. Только сейчас у меня получилось найти единственного человека, у которого можно узнать информацию о предстоящей операции. Я определенно не военный человек, но пока все действия находили свои убеждения. Сохранить мирных жителей и при этом поймать террористов. В книжках описывалось много случаев о событиях прошлых войн, которые просто не обходились без жертв. Они всегда могут быть и в этом мире, и в том. Можно предотвратить жертвы в зоопарке, но они появятся позже. Неважно когда, но это произойдет, если вовремя не поймать террористов. Сейчас именно такой момент, когда получилось предотвратить большие жертвы, но избежать полностью нельзя. Машина с оружием найдена и вскрыта, а вот сами террористы где-то рядом. Меньше часа прошло с нашего прилета в Новосибирск. Вот не знаю, чем думали власти, выпуская меня в открытый город. Ну как в открытый? Со мной всегда рядом были люди с ментальной защитой, но вот несколько без защиты получилось все-таки найти. Возможно, и они были в свое время предупреждены о моих особенностях, и рисковать я точно не собирался. Просто просмотрел мысли одного полицейского рядом без всяких манипуляций. Тем более он сам был сосредоточен на операции. В итоге мы имеем множество неизвестных факторов. Террористы, неизвестно где именно укрывающиеся в жилых домах. Сама информация по террористам не была достаточно большой. Имена с фамилиями и фотографиями. Проверяли все возможные связи этих людей в этом городе. Все указывало на то, что само место теракта было выбрано спонтанно. В этом нет ничего такого. В таком большом городе провести операцию по захвату террористов без мирных жертв практически невозможно. Одна 9-этажка может вместить в себя до 1000 людей. Пока машину террористов лишь просмотрели внешне, но не залезали внутрь. Ожидали момента, когда террористы решатся сами выйти и сесть в машину. Вот, кстати, и неизвестные подробности о самих террористах. Тот пленный был их куратором, с которым основная группа террористов пересекалась лишь несколько раз. Видимо, весь план по поимке состоял во внезапности обезвреживания террористов. Даже мне показалось такое отношение к фактам нецелесообразным. Где их хваленые средства разведки? Где любая информация из интернета? Возможно, именно сейчас требуется помощь магии, но какая именно? Ментальная действует на небольшом расстоянии, тем более меня просто не выпустят из этого закрытого автомобиля. Ментальная магия определенно здесь могла бы помочь, но не как быстрое решение ситуации. Другое дело, пространственное. Давно я не пользовался заклинанием пространственного глаза, хоть оно и относится к базовому уровню по сложности заклинания, но вот по контролю оценивается как среднее. Именно поэтому все мои попытки заканчивались обычным просмотром территории вокруг себя на несколько метров. Сейчас же планы совсем другие. Мне предстояло отлететь на цельные 200 метров вовнутрь предполагаемой зоны укрытия террористов. В эту зону входит 7 многоэтажных зданий. В каждом живет множество мирных. Начать я решил с ближайшего. Пространственный глаз легко пролетел через металлическую поверхность машины. Вот она, красота современного мира. Одно дело видеть это в мыслях и воспоминаниях людей, а другое – просматривать вживую. Ну, вживую я пока его не вижу, и заклинание не передает тех нужных ощущений, но сам факт картинки есть. Теперь оставалось облететь все помещения от низа до верха каждого здания. Основные приметы террористов у меня есть. Мда, с моментом поиска я немного погорячился. Сроки уменьшались довольно быстро. Многоэтажки можно разделить на несколько одинаковых блоков. Каждый блок одинаков по строению основных стен. Мебель же меня вообще не интересовала. Пространственный глаз пролетал квартиру за квартирой. Пока я определенно не наблюдал террористов. Встречались разные люди, которые по факту жили своей мирной жизнью в своей квартире. Запоминать все занятия не было времени. Я просто исключал все эти моменты. Иногда из простой жизни, за которой можно было бы наблюдать, менялось на интимные сцены. И вот их я пропускал сразу же после первого увиденного момента. И самое плохое, что все эти моменты выступали и мешали нормально концентрироваться на самом заклинании. Пока, конечно, не доходило до полного срыва заклинания, но вот восстанавливать приходилось. За 5 минут получилось изучить 5 этажей в первом здании. Темп определенно недостаточный для проведения быстрого поиска, но делать нечего. Квартира за квартирой просматривалась быстрым взглядом. Не могли просто 7 людей скрыться от простого взгляда в таких помещениях. Сам поиск можно было облегчить с помощью магии определения жизни, но тогда точно вся концентрация потеряется, и любой интимный случай разрушит сразу 2 заклинания. Уж лучше так просматривать методично каждую квартиру, чем надеяться на простую удачу. Как же я сразу не подумал так сделать? Я думал совсем не так, как нужно. Зачем облетать квартиры внутри, если есть вариант это делать просто рядом? Тогда и интимных сцен не будет, и заклинание определения жизни использовать можно. С таким изменением плана действий разведка определенно пошла быстрее. Приходилось влетать в квартиры только в случае, когда обнаруживалось действительно большое скопление людей на определенной территории. Зачастую этими моментами становились многодетные семьи в 2 квартирах по соседству. В общей сложности так скапливалось 8 источников жизни. Но это был лишь мелкий фактор при поиске нужных людей. У меня банально тратилось много магии из источника. Он, конечно, пополнялся со временем, но скорость потребления была выше. Если так и дальше пойдет, то мой магический резерв закончится через 30 минут. А это значит, что мне определенно нужно ускоряться. Осталось всего 3 дома и 7 минут до исчерпания источника. Если я сейчас начну доставать артефакты из сумки для быстрого пополнения своего источника, это эти действия определенно вызовут подозрения со стороны лейтенанта и других наблюдающих. Закончить определенно нужно сейчас или после уже не получится. Восстановить запас источника я смогу, но на это также требуется время. Ага, вот она, удача. В квартире на 5 этаже обнаружилось сразу 7 нужных мужчин и 3 девушки разного возраста. У девушек были связаны руки за спиной с помощью веревок. Мужчины же были вооружены автоматами и контролировали все входы и выходы в квартиру. И вот что делать теперь дальше? Террористы, видимо, узнали о готовности их захватить и натурально приготовились защищаться до последнего. Даже заложников захватили. Если скажу прямо сейчас об их местоположении, это определенно сейчас поможет, но не для меня в ближайшем будущем. С другой стороны, я не могу сейчас их обезвредить самолично. На таком большом расстоянии моя магия работает, но не вся. Стихийная для нанесения физического повреждения в скрытом варианте недоступна. С артефактами такая же проблема. Вот и получается, что у меня просто нет реального способа обезвредить террористов быстро. Остается вариант рассказать об их расположении лейтенанту, и будь что будет. Передать мысль ему я не смогу из-за блокирования ментальной магии. Сказать вслух тоже нельзя. Слишком много лишних ушей. А вот создать иллюзию записки со словами вполне возможно. Правой рукой я дотронулся до лейтенанта и ожидал, когда он обратит на меня внимание. Среагировал он сразу. Вот он поворачивается в мою сторону и видит в моей левой руке иллюзию. Ответ поступил сразу же в понятной для меня форме. Он просто кивнул. Разговаривать в такой обстановке вслух разрешения прямого не было. Шла вовсю операция по захвату террористов, и любые лишние разговоры могли прервать всю серьезность. Только по рации передавались команды определенным людям с позывными и результаты этих действий. Значит, продолжаем разговор в таком варианте. Следующая иллюзия была номером дома и квартиры с припиской важной информации. Снова кивок от лейтенанта. Несколько секунд ожидания, и он пишет сообщение в свой телефон. Само сообщение я спокойно прочитал. Хоть лейтенант и пытался скрыть данный факт от всех, если воспринимать данную ситуацию со стороны логики, то получается, что лишь немногие знают правду обо мне. Все люди вне базы ранее видели мое представление с водяной магией. В машине же было несколько посторонних спецназовцев. Всего одно сообщение о местоположении террористов с припиской взятия заложников, и уже по рации начались команды по окружению уже нужного здания. Прошло 7 минут, и квартира была окружена. А вот и пошли первые переговоры. Террористы выдвинули стандартные требования с угрозами подорвать целое здание. Ну а взамен просили выпустить за пределы страны. Вместе с переговорами происходила эвакуация жильцов из здания. В принципе, ситуация понятна. Террористы закрыты в квартире, и можно было бы устранить всех с помощью бронебойных выстрелов прямо через стены, но вот опасность подрыва. Пока они живы, взрыва не будет, но после смерти одного террориста он точно будет. Этот смертник держал зажатую кнопку на пульте. Если сравнивать эту кнопку как активную гранату и при отпускании происходит взрыв, остановить это явление трудно и практически невозможно. Какие есть способы завершить эту операцию успешно? Теперь я мог спросить открыто лейтенанта. Все спецназовцы покинули машину для занятия лучших позиций, обезвредить самих террористов. Сейчас нам требуется узнать, как именно устроено устройство смертника. Как только получится это узнать, то обезвреживание должно пройти штатно, если они решатся убить пленных раньше времени, пояснил лейтенант. В принципе, все достаточно понятно. Если это были бы маги, то проще всего забрать из нужного пространства всю магическую энергию. Это, конечно, довольно трудно, но достаточно эффективно. В этом случае есть средства против электронной борьбы. Как называется устройство смертника, которое актируется через пульт? Спросил я первый важный неизвестный мне момент. Если судить по твоему простому описанию, то это бомба на активном прямом сигнале. Пока есть связь, процесс с детонацией не запустится. Предотвратить этот взрыв можно разными способами. Тут есть шанс найти тот же самый сигнал связь. Тогда террористы при остановке своего сигнала не получат нужных результатов. Можно найти и само взрывное устройство. Этим, кстати, сейчас занимается саперная группа. После этого объяснения у меня появилось вроде как решение этой ситуации. А если я вам скажу, что у меня есть возможность просмотреть буквально все здание внутри? Одно дело ваши технологии, которые могут спровоцировать взрыв, а другое дело магия. Именно с помощью нее я нашел квартиру террористов. И вот здесь пошло раскрытие моего плана. Действительно, это было бы эффективнее, чем нынешняя работа саперов. Найти взрывное устройство можно, но велик риск просто задеть устройство в определенном месте, что вызовет моментальную взрывную реакцию. Также современные взрывные устройства реагируют на любое изменение пространства вокруг себя. Твой же вариант кажется намного эффективнее в плане безопасности. Если ты уверен в своей версии, то можешь начинать. Лейтенант дал теперь реальное согласие на применение этой магии в целях решения операции. Я достал из сумки сразу несколько камней, полностью наполненных магической энергией, и стал жадно ее в себя впитывать. У меня оставалось совсем мало своей собственной магической энергии в источнике, и требовалось восстановить ее перед повторным использованием заклинания пространственного глаза. По факту мне требовалось совершить не такое большое дело. Это здание не слишком отличается от ранее проверенных, и разведка много времени не займет. Для еще быстрой разведки стоит попробовать понять, куда именно могли засунуть взрывное устройство в дом. В здании определенно есть чердак и подвал. В чердаке установка бомбы не даст нужного результата. Максимум, что получится, это подорвать крышу и несколько квартир ниже этой крыши. При разрушении подвала есть большая вероятность того, что само здание просто развалится, как карточный домик. Этого допустить точно нельзя. Значит, При нахождении взрывного устройства требуется сразу сообщить лейтенанту и не вести самодеятельность. Три магических накопителя были полностью опустошены. Теперь магического запаса точно должно хватить для всех следующих манипуляций. Пространственный глаз начал облетать квартиры намного лучше в прошлые разы. Сейчас не требовалось использовать заклинание поиска жизни. Требовалось найти устройство, а не живого человека. Следующей проблемой стало непонимание, как именно это взрывное устройство выглядит. Маленькое оно или большое, а может вообще замаскировано под другой предмет. Если одного маленького продвинутого артефакта должно хватить для разрушения всего дома, то вот взрывные свойства бомбы мне непонятны. В основе любой бомбы стоит особый химический состав, который создает взрывную волну большой мощности. Самым распространенным на Земле можно назвать порох. Он используется для всех типов снарядов и маломощных бомб. В более мощных бомбах используются совершенно другие вещества. Значит, берем за основу устройство, начиненное большим количеством пороха. Причем таких устройств может быть несколько во всем здании. Если связь существует с помощью сигнала, то по определению он должен быть уникальным. Определить сигнал определенно будет трудно. Это можно сравнить с уникальным магическим отпечатком на артефакте. Без него артефакт нельзя будет активировать. Специально для таких случаев существует замораживающая магия. Ее применяют как раз в пространственных сумках. Если вещь лежит в сумке, то она не меняет своего состояния. Можно сказать, оно больше не зависит от времени. Вот, кстати, и вырисовывается план действий. Конечно, жалко потерять свою запасную сумку, но делать что-то надо. Бомба сама себя не обезвредит, а вот с помощью пространственной сумки это можно сделать без определенных трудностей. Всего лишь захлопнуть внутреннее пространство сумки со взрывными устройствами. Они, кстати, нашлись довольно быстро. В подвале обнаружилось сразу несколько тайников в стенах, внутри которых расположились необычные устройства. Все были по определению разные, но все-таки одного типажа. Как будто их делали без всякого определенного плана или чертежа. Если бомбы обнаружены, то теперь стоит сообщить это лейтенанту с предложением варианта по перемещению взрывных устройств в пространственную сумку. Я нашел взрывные устройства в подвале. Они скрыты прямо в стенах. Если надо, могу показать, где именно они лежат. Огласил я свой результат поиска лейтенанту. Делать нечего. Пошли, колдун, покажешь саперным группам эти бомбы. Лейтенант решил не медлить и, наконец, выпустил меня из машины. Идти до нужного дома пришлось сотню метров. Вот они, первые реальные впечатления запахов современного мира. Правда, он какой-то испорченный. В магическом плане так вообще беда. Она есть, но по сравнению с природой в лесу количество не превышает среднее в моем мире. Мне определенно не хочется оставаться в такой замкнутой магической обстановке. С группой саперов меня познакомили достаточно быстро и представили, как эксперта в этом деле. Восприняли они это не так серьезно, как предполагалось. Все эти саперы, мужчины возрастом более 30 лет и явно 10 из них провели на военной службе России. Ну посмотрим, как они удивятся, когда я укажу на точные места бомб, а самое главное способом их обезвреживания. Но пока свой способ я решил все-таки отложить как запасной. Первая бомба была найдена через 7 минут. И вот тут саперы, можно сказать, натурально удивились. Они буквально прошли весь подвал и не нашли бомбы. Теперь дело за малым. Всего лишь обезвредить эти самые бомбы. Эти бомбы невозможно обезвредить в таких условиях, высказал один из саперов результаты своих недолгих работ. Трудно найти провода, отключающие бомбу. А любое неправильное касание изменит центр равновесия бомбы, что повлечет за собой моментальную взрывную реакцию. Вот и настал момент моего предложения. Лейтенант стоял в сторонке и ждал. «Лейтенант, разрешите попробовать обезвредить бомбу своим способом?» Обратился я к нему. «И в чем заключается твой способ?» Спросил он. «Вот только объяснить его смысл у меня не получилось. Внимание всем! Началась перестрелка. Всем приготовиться к обрушению здания. Такое сообщение передали по рации. Делай, как считаешь нужным». Незамедлительно ответил лейтенант. Видимо, ситуация перешла в решающую стадию, когда велик шанс задеть смертника и активировать взрывные устройства в подвале. Если лейтенант сам дал разрешение, то не стоит отвлекаться на случайные взгляды. Первая бомба быстро отправляется в пустую пространственную сумку. Саперы впадают в определенный ступор, а я немедля бегу к следующей бомбе. Хорошо, что подвал в здании был один общий, а не раздельный по блокам. Мешали лишь стальные двери на замках, которые почему-то были закрыты. На их взлом, а точнее простой пролом, были потрачены несколько секунд. Мощный поток огня легко расплавлял по контуру металлу для моего прохода. Вторая бомба попала в сумку после получения нового приказа об эвакуации личного состава из здания. Угроза взрыва все приближалась. Одного террориста получилось ранить, но они пока не решались задействовать свой смертельный план. Это по определению играло мне на руку. Третья бомба попала в сумку. Осталось еще две. Приказы шли один за одним. Случилось то, что говорил ранее лейтенант. Все три пленные девушки умерли от шальных пуль, пока к ним не было доступа. Трое спецназовец с щитами были ранены и кое-как спрятались на кухне. Сам же коридор в зал, где и укрывались террористы, был непреодолим без хорошей защиты. Подкрепление спецназа с щитами только поднималось на нужный этаж. Попытки забросать слезоточивыми и дымовыми гранатами результата нужного не дало. Террористы меняли магазин за магазином. Я явно при просмотре помещения не оценил боевой потенциал террористов. Помимо хорошего запаса патронов в квартире в их машине лежало и несколько противотанковых ПТУРов. Именно такая информация передавалась по общему каналу связи. Ее было довольно много, и вся давала необходимую картину понимания, но не для меня. В мою задачу входило обезвреживание всех бомб. Четвертая бомба попадает в сумки и сразу происходит взрыв. Здание затряслось, но главное осталось стоять. Одной бомбы точно недостаточно для полного разрушения здания. Теперь оставалось вернуться к лейтенанту и ожидать дальнейших указаний. Глава 17. Лейтенант Алексеев присутствовал на военном собрании по обсуждению вопроса насчет колдуна. Прошел один день с той операции, но только сейчас решили собрать собрание на эту тему. Прошу отнестись к этому делу с полной серьезностью. Начал совещание начальник спецназа. Не все в помещении были полностью оповещены в суть дела, но приглашены для более вразумительного решения ситуации. Сейчас мы имеем практически полное представление о личности попаданца мага в наш мир. За это время получилось изучить большой объем информации о реальной магии и составить на ее основе уровень силы колдуна. На данный момент он находится на стадии среднего мага. Может делать удивительные вещи, но разрушительных заклинаний не обнаружено. Вместе с этим встает вопрос о принятии его не как предполагаемого врага, а как полноценного партнера. Ему всего 30 лет, но как представитель другого мира, то к нему стоит относиться с уважением. Наше сотрудничество уже приносит результаты. Ученые изучают все присылаемые им артефакты и зелья. Если с артефактами пока дело не продвигается, то вот зелья возможно повторить, но с довольно уменьшенными эффектами. Также, имея записи о возможностях старых артефактов землян, получилось узнать ранее неизвестные факты о самой истории. Колдуны и ведьмы не выдумки из книг, они реально существовали в свое время. Некоторые художники обладали даром к магии, что позволяло им рисовать поистине хорошие картины. Все эти факты с подробным объяснением содержатся в записях перед вами. Учитывая все возможности, которые может дать нам колдун при равноправном сотрудничестве, то его определенно нужно легализовать как гражданина Российской Федерации. Раскрывать же его происхождение в открытом формате полностью запрещено с целью обеспечения секретности. Новому отряду спецназа под руководством колдуна присвоить название «Леший» под руководством полковника Алексеева. Отряд будет специализироваться на выполнении особо секретных операций. В нынешней ситуации нецелесообразно отправлять необученный отряд в особо опасные участки с применением современной военной техники. Нам пока непонятно, в каких именно случаях стоит применять леших. Следующей новостью на сегодня станет появление еще одного артефакта в зоне появления колдуна. Слова колдуна насчет невозможности проникновения в наш мир других магов оказались ложью. Возможно, он сказал это по незнанию основных факторов, и разрывать отношения с ним после такой новости нельзя. Сам колдун попал на землю с помощью одного артефакта, который после перестал работать. Подводя промежуточные итоги, можно предположить проникновение других магов на землю. Предупредить и тем более определить население нет возможности из-за секретности. Именно такая цель поставлена ученым, которые должны в свое время разработать устройство, которое может узнать место появления следующего внеземного объекта или существа. Новость о вооруженном столкновении с террористами в Новосибирске быстро разлетелась по новостям. К сожалению, не удалось сделать эту операцию скрытой, но жертв удалось избежать. Колдун нейтрализовал бомбы довольно странным способом. Обвинять его можно, но нецелесообразно. Он мог не знать всех тонкостей взрывного устройства. Именно благодаря ему удалось избежать полного обрушения здания. Другой вопрос касается самих действий спецназа. Если террористы смогли бы проникнуть в зоопарк на своей машине с большим количеством запаса вооружения, то жертвы исчислялись бы тысячами. И тогда всеобщего обострения ситуации было не избежать. Скажите, почему не были проверены все доступные факторы ранее? Только после вскрылась информация, что эти террористы знали, где укрыться. Эти три девушки были простыми соседками, которых в один момент просто захватили как пленников. Сама же квартира была заброшена несколько месяцев, но аренда продлевалась каждый раз. Уж этот фактор можно было учитывать при изучении информации о жилье террористов. Трое спецназовцев умерли на месте. Еще пятеро получили серьезные пулевые ранения. И это можно назвать успешной операцией. Кто вообще разрешил начать стрельбу раньше времени, когда саперы даже еще не нашли взрывные устройства? Буквально во всем помог колдун. От простого допроса пленного террориста до обезвреживания бомб. Я все начинаю думать, что не враги разрушают нашу страну напрямую, а мы сами из-за неправильных действий. Сколько еще надо нам совершить ошибок, чтобы понять, что надо действовать решительнее? Пока мы опираемся в первую очередь на защиту мирных жителей, причем с любой стороны. Противник же не церемонится с мирными жителями. Но не надо воспринимать мои слова буквально. Весь мир наблюдает за нашей страной. Если хоть одна информация о больших потерях мирных жителей пройдет в СМИ, то это определенно перейдет в международный скандал. Никто не будет сожалеть и помогать решать наши внутренние ситуации. Будь это поимка известного либерала, который решил унизить вооруженные силы Российской Федерации, или серийного убийцы, все равно нас будут осуждать мировые СМИ. Если бы была моя воля, я давно уже на месте президента отправил войска показать реальную силу наших слов на деле, но мировая политика – не только угрозы с военной точки зрения. Пока они не увидят всю нашу серьезность действий, то все любые ошибки будут ставить на первое место. Если СМИ переписывает уже существующие ситуации под себя, то представляете, что происходит с историей Второй мировой войны. Нам нужно быть готовыми дать ответную реакцию на провокации Запада, или мы просто упрекнем их так не делать. Если на Западе узнают о появлении магов на Земле, то кто обеспечит защиту в нашей стране? Не знаю, хорошо это или плохо, что именно на территорию России попал маг. Сама первая встреча с ним прошла в довольно мирной обстановке. У нас есть реальный шанс получить современные технологии на основе совершенно новых знаний. Уже сейчас простая магия света способна вырабатывать больше электричества, чем наше Солнце. Все результаты у вас на столе. Первый опыт ученых использовать магическую энергию с целью преобразования ее в известную нам электроэнергию провалился. Накопитель просто мгновенно переполнился и взорвался. Новых попыток пока не было, но ожидаются в ближайшее время. Скрыть полностью факт новых технологий не получится. Нам нужно оттянуть этот момент, насколько это возможно. Если все пройдет согласно плану, то громкие слухи скоро утихнут и превратятся в обычные, которые не стоит воспринимать всерьез. Основные распоряжения вы уже получили ранее. Сейчас же я просто довел до вас всю проблематичность ситуации. Хочу выслушать ваши мысли насчет всех высказанных ранее моментов. На этом долгая речь начальника спецназа закончилась. Люди за столом выдвигали по очереди свои идеи по решению этой ситуации. Иногда шло обращение к полковнику Алексееву для уточнения информации о колдуне. После двух неудачных попыток нам удалось создать хороший накопитель с преобразованием ее в высоковольтную электроэнергию. Проблема в том, что удержать эту энергию достаточно долго не получится. Использовать такую электроэнергию невозможно в обычных ситуациях, но это открывает нам новые горизонты. Гурьев начал свой утренний доклад. Группа ученых многое добились за короткое время. Защитное устройство от ментальной магии стало по факту побочным изделием. Оно все время излучает волны определенной частоты, которые блокируют само влияние ментальной магии на человека. Все вы знаете о таком эффекте, как шаровые молнии. Пока эту природную аномалию нам не удалось подчинить, мы можем только предполагать, где она появится. Но что, если с помощью этой высоковольтной электроэнергии у нас получится создать собственную шаровую молнию? Сейчас у нас только прототип этого устройства, но теоретические результаты дают положительные прогнозы. Прошу всех посмотреть на эти графики. Гурьев сменил фон на большом мониторе на график с несколькими линиями. Красная кривая показывает развитие молнии с самого начала ее появления. Синяя кривая показывает наш опыт по преобразованию магической энергии в электроэнергию. Как видите, графики имеют определенные четкие сходства. Вначале это резкое появление разряда и движение его вперед. В нашем опыте происходило примерно то же самое, но без резкого движения на большие расстояния. Гурьев открыл картинку с двумя изображениями. На одном показывалось появление молнии, а на другом один из неудачных опытов с накопителем. Если у нас получится направить нашу высоковольтную энергию в одно направление, то у нас есть шанс создать энергетическое оружие убойной мощности. Проблемой становится контролирование направления этой самой высоковольтной электроэнергии. Вот только это невозможно в нашем случае. Электричество может перемещаться в нужную сторону лишь по специальному проводу. Как только этот провод заканчивается, то электричество расходится во все направления. Теперь Гурьев показал видео, как именно распространяется электроэнергия внутри различных объектов. Материалы обладают разной проходимостью электричества через себя. Нам же нужен материал, который не пропускает через себя эту самую электроэнергию. Высоковольтные провода могут подойти, но не в нашем случае. Гурьев решил остановиться. Один из его коллег решил высказать свое мнение. А что, если нам использовать эту энергию не как основную силу, а лишь как направляющую? К примеру, создадим прибор, в который можно вставить камень с магической энергией. В определенный момент этот прибор направляет маленький пучок высоковольтной энергии, которая в свое время выталкивает с огромной скоростью снаряд. Такой способ создает новый вид снарядов, а именно энергетических. На этом Филатов почему-то остановил свою речь. Продолжайте. Нам сейчас требуются любые идеи для использования этой электроэнергии. Подбодрил его Гурьев. Мое предложение полностью меняет в теории типы огнестрельного оружия. Его уже нельзя полностью назвать огнестрельным. Придется переработать все технические расчеты оружия. Для начала не стоит брать артиллерию и большие пушки, а создать аналог автомата, но заменить взрывной эффект от пороха на электроэнергию. Закончил свои слова Филатов. А это возможно. В разговор включился Бобылев. Если на задней части патрона сделать выемку из специального материала, который придает ускорение самой пули взаимодействии с магической энергией цельный патрон. Пока еще точно неизвестно, какую скорость наберет патрон в таком случае. Но уже прямо сейчас можно провести такой опыт. Только нужно подготовить помещение. В данном случае у нас нету другого варианта проверить сейчас другие теории на практике по использованию высоковольтной энергии. Основная задача остается прежней. Только теперь нам нужно попробовать применить высоковольтную энергию для перемещения физического объекта. Подвел итог внезапной идеи Гурьев. После началась проработка самого эксперимента в теории, который впоследствии пройдет на практике. Основной проблемой стала работа над прибором энергетического запуска. В основе его стоит камень, наполненный магической энергией. При активировании прибора через камень с определенной стороны пропускается волна определенной частоты практически на мгновение. Этого времени хватает, чтобы из камня вышла высоковольтная энергия, которая в свое время толкает патрон. Скорость при этом набирается намного выше взрывной реакции в огнестрельном оружии. Хочу поблагодарить вас за быструю работу над экспериментом. Начал свою речь Гурьев после пятичасовой подготовки. Конечно, без проблем не обошлось со стороны нашего управления и выбора места эксперимента, но это все временные проблемы. Сейчас мы имеем прототип запускного устройства, который в теории набирает в два раза больше скорости, чем от порохового заряда. Думаю, хватит простых слов. Начнем же эксперимент. Ученые смотрели на большое помещение, которое использовалось для особо опасных экспериментов. Сейчас же там не было большого оборудования. С одной стороны расположился странный на вид автомат, закрепленный на стойке, а с другой мишень. Выстрел, сказал Гурьев. Доверить кнопку активации решили Михееву. Он нажал на нужную кнопку, и таймер на 10 секунд начал свой отсчет. Буквально все ученые и скрытые наблюдатели ждали выстрела. Он прозвучал совершенно не так, как огнестрельное. Вот только не звук выстрела был странным, но и бронебойность патрона. Удивительно. Первым высказался Гурьев. 10-миллиметровый лист стали пробит насквозь. Дистанция составляла всего 200 метров, но это уже намного лучше. Конечно, само оружие пока не готово для эффективного использования, но мы определенно идем по правильному пути. Теперь же прошу обратить внимание на совсем другой эксперимент. Группа ученых вернулась в свою лабораторию, оставив переносить экспериментальное оборудование другому персоналу. Недавно нам доставили металл, который был укреплен с помощью магии. Одна целая пластина досталась нам для изучения свойств полученного материала, а вторая прошла тесты на прочность. Эти тесты показали довольно хорошие результаты. Если снайперская винтовка спокойно пробивает ту же самую толщину обычной прочной стали, то вот на зачарованной оставляет лишь вмятину. Гурьев достал из контейнера ту самую стальную пластину. Как показали практические стрельбы, стальная пластина работает как одно целое. И чем больше поверхность пластины, тем сильнее эффект распределения противодействующих сил. Пробить такую броню можно только, когда бронебойность снаряда выше, чем совокупность размера зачарованной стали. Такой бронебойностью обладают лишь артиллерийские установки среднего калибра и выше. Двое разных видеоотрывков воспроизводились на экране. В первом случае замедленная съемка попадания бронебойной пули из снайперской винтовки по обычному стальному листу толщиной в 10 мм. На втором же наш эксперимент несколькими минутами ранее. Если получится создать эффективное энергетическое оружие, то у нас получится пробивать и более прочные листы зачарованной стали. Теперь прошу выдвигать ваши предположения для создания собственного прочного материала. Видеофрагменты перестали повторяться, а Гурьев ожидал ответа. Если мы имеем дело с твердым материалом, который работает как одно целое, такое возможно только в случае, если материал связан между собой определенной сеткой. Эта сетка может выглядеть по-разному, к примеру кольчуга. Если ударить по более двум звеньям, то сила удара разойдется равномерно по всей кольчуге. Но, затронув один с той же силой, то получится совсем другой результат. Бобылев как начал довольно резво, так и закончил. Сравнение хорошее, но достаточно неуместно в нашем случае. Мы имеем дело с магией, которая по своей сути ранее была вне науки. Для создания магической сети потребуется понять принцип, как именно она встроена в пластину. Здесь стоит изучить всю теорию о работе электрических приборов в мельчайших подробностях. Только так получится приблизиться к пониманию строения магической сетки по примеру микросхем. Филатов в свою очередь решил сразу пресечь идею своего коллеги. Предложения по-своему хороши, но первое не предполагает определенного решения, а вторая – затрачивание большого количества времени. От нас требуется решить эту задачу как можно быстрее и эффективнее. Если нас поторапливали, но и не говорили сроков, то сейчас требуется найти решение как можно скорее. Не знаю, чем это обусловлено, но срок 2 дня. Причем обещают минимальные задержки для поступления необходимых материалов. Если других предложений нет, то тогда остановимся на втором варианте. Глава 18. После той операции, которая была 2 дня назад, остались лишь яркие впечатления. В первый раз меня выпустили в современный город. Ситуация, конечно, не позволяла задерживаться и осматривать каждый интересный для себя объект, но интересную информацию удалось получить. Она, конечно, лишь дополняет ту, которую в свое время я просмотрел у новобранцев. Проблема ментальной магии в том, что при частом использовании происходит банальная перегрузка мозга, и в моем возрасте это ощущается еще сильнее, чем у старшего поколения. Возможно, со временем это пройдет, но прямо сейчас с ней лучше повременить. Если в начале пагубных последствий не появлялось, то после прочтения поверхностных мыслей нескольких новобранцев все как будто смешалось. Каждое прочтение мыслей накладывает на мою душу частичку души другого. При частом просмотре мыслей одного человека ты невольно перенимаешь его привычки. Не знаю, как я еще остался в здравом уме после своего первого применения усиленной ментальной магии на том пленном террористом, который накачался по полной наркотиками. Сами наркотики имеют еще более сильный эффект эйфории. Принимать их будут только тупые и непонимающие люди. Как они не видят ухудшения своего здоровья? Здесь по определению, все имеют странную гнетущую энергию. Возможно, на это влияет загрязнение целой атмосферы Земли. Точно сказать пока я не могу. Лучше пока повременить с ментальной магией и сосредоточиться на других видах. Основные уже развиты до среднего уровня и остается лишь подтянуть типы, которые в свое время считаются посредственными. Конечно, лучшим вариантом станет улучшение пространственной магии до продвинутого уровня. Только она в определенной мере удерживает современное оружие. Вот только к чему мне эта магическая защита, если можно использовать современные металлы, укрепленные с помощью магии. Зачарование лишь ответвление от артефакторики, но оно все равно имеет другие принципы работы. Несколько дней назад лейтенант попросил зачаровать для их экспериментов несколько стальных пластин из старых танков. Конечно, зачаровывать старые пластины было нецелесообразно, так что пришлось их вначале расплавить и добавить в состав мелкие драгоценные камешки. Только так магическая сеть работала достаточно эффективно и не распадалась при повреждении материала. Именно такую технику я применяю на своем големе. Пока работа идет только над металлическим корпусом. На следующем шаге пойдет внедрение в этот корпус вспомогательных артефактов, которые все подключаются к будущему ядру. Ядром станет высший артефакт с искусственной душой. До создания такого артефакта мне еще долго развиваться, но уже сейчас заложить основу могу. Простой корпус со связями под вспомогательные артефакты общей системы управления. Колдун, собирайся. Для тебя хорошая новость. Лейтенант, как всегда, решил появиться внезапно и прервал мои раздумья. Опять меня на операцию решили позвать. Возможно, эта фраза и могла прозвучать в совсем другом смысле, но именно выход за пределы базы мне интересен. Новобранцы вовсю тренируются на минном поле и темном здании. Каждое испытание работает в автоматическом режиме с возможностью выключить все заклинания. Если минное поле для новобранцев уже считается простым, большая их часть приобрела полноценное магическое сопротивление и пробегала все минное поле без проблем. Нет, сегодня тебя ждет совершенно другое. Остановил мои начавшиеся размышления лейтенант. Надеюсь, это действительно будет что-то интересное. Пока мы лишь летели на транспортном вертолете в сторону ближайшей военной базы, рассуждать, зачем именно в этот раз меня решили вытащить с базы, просто не хотелось. Все выясню на месте. Надевай. Вот этого я ожидал. Меня отвели в одно помещение на военной базе и вручили обычную современную одежду. Надевание заняло совсем немного времени. Независимо из какого ты мира, одежда по определению похожа. Давно я не надевал что-то другое, кроме формы спецназа. Решил я подметить одну интересную мысль. Сегодня тебя ждет мирная экскурсия по городу. Можно сказать, это вознаграждение за выполненную операцию. Слова лейтенанта меня определенно удивили. Мне решили реально довериться, пока спрашивать подробности не хотелось. Пока меня устраивал и тот факт, что посмотрю спокойно город. Лейтенант также не имел интереса говорить раньше времени и просто вел меня к черной машине. На водительском месте сидел совершенно неизвестный для меня человек. Не бойся, в машине можно будет поговорить без определенного сокрытия информации. Не знаю, как именно обеспечит анонимность разговора в таком случае, но чисто для дополнительной защиты установил свой барьер. Я понимаю, что совершил подвиг, но почему именно после него вы решили меня выпустить в открытый мир? Мой вопрос звучал слишком открыто, но именно сейчас мне хотелось узнать правду. Мы и раньше думали перейти на следующую стадию сотрудничества с тобой. Ранее я говорил тебе о проблемах понимания ментального мировоззрения разных народов. Пока в одной стране разрешены однополые браки, хотя по определению они лишь разрушают общество. Россия и так является страной, которая вобрала в себя множество разных культур, так что твои отличительные черты не вызывают подозрений. Лейтенант в этом случае не врал. Я определенно уже заметил отличие себя от других. Конечно, различия минимальны, но в совокупности это давало большую разницу. Пока стоит прояснить несколько моментов при общении в современном обществе. Ранее ты слышал литературный русский язык, но есть и так называемые сленговые слова. Возможно, ты уже их знаешь после чтения мыслей некоторых новобранцев. Сейчас ты можешь говорить без всякой секретности, но вот на улице прошу воздержаться от употребления из твоего мира в открытом варианте. Вместо этого упоминай свой мир как историю своей фантастической книги. Совет определенно дельный. Мало кто заподозрит в таком общении реальное упоминание другого мира. Я буду это учитывать. Вот только объясните мне, для чего именно вы меня приглашаете в город, если могли сказать об изменении планов на базе? Задал я довольно нейтральный вопрос. Одно дело просто посмотреть в интернете нужную информацию, а другое, как ты сказал, почувствовать все своими руками. Те же самые материалы, их просто безумное разнообразие на земле, и привозить их на военную базу будет слишком дорого. Ты просто не представляешь, во сколько обходится закупки такого количества драгоценных камней. А ведь действительно, я не задумывался о стоимости доставляемых мне материалов. Меня тогда захватил интерес попробовать создать новые для себя артефакты. У учителя даже не было таких запасов камней. Тогда зачем посылаете такие дорогие материалы, Если не до конца мне не доверяли, может и сейчас ко мне доверие неполное. Мало кто захочет упустить возможность получить совершенно новые технологии у такого доверчивого человека. Ты же не будешь отрицать, что твое поведение хоть и было скованным, но ты без определенных раздумий трудишься и отдаешь большую часть нам. Возможно, это было бы ошибкой в других странах, а в некоторых у тебя бы не было большого количества ресурсов. Сейчас же я тебя проведу по разным интересным местам. Лейтенант все больше меня удивлял. Если вы сами меня приглашаете увидеть всю красоту современного города, то не буду отказываться. После наш разговор прекратился. Множество мыслей появлялись и утихали в моей голове. Хотелось задать множество вопросов, но что-то не давало. Требовалось спрашивать по существу вовремя. Только так есть шанс получить всю ситуацию без лишних подробностей. Думаю, нам стоит для начала перекусить немного. После часовой езды сказал лейтенант, за это время нам удалось въехать в город и немного покататься по главным улицам. Снова множество вопросов зачем и почему, только опять не время. Здесь есть таверны, решил я попробовать пошутить. Конечно, было понимание, что знаю про магазины и разные виды мест с выдачей готовой еды, но шутка здесь была более уместна. Такого понятия уже нету. Довольно плохая шутка от тебя. Сейчас мы идем в торговый центр. Там ты сможешь посмотреть большую часть интересных для себя мест. Мне оставалось лишь без ответа согласиться. Машина остановилась перед невысоким зданием, если сравнивать с многоэтажками. Вот только оно было намного больше по общему объему. И самое главное, большое количество людей в разных одеждах. Рассмотреть всех, а тем более прочитать мысли не было возможностей. Сам инстинкт самосохранения говорил об опасности применения магии или простого разговора. Лучше всего спросить у лейтенанта и после прочитать поверхностные мысли у некоторых людей. Торговый центр представлял собой реально интересное для себя здание. В центре расположилась зеленая зона с нетипичными лестницами и лифтами. Если лифт еще имел смысл, то вот автоматическая лестница лишь немного упрощала передвижение. Вот ты стоишь на месте, а на самом деле поднимаешь на следующий этаж. Вокруг зеленой зоны расположилось полусвободное пространство, где лишь несколько мелких открытых магазинов. А вот самая последняя искривленная окружность центра была занята большими магазинами. Нам на третий этаж. Лейтенант, видимо, решил дать мне вначале время осмотреться и только потом отвлек. Зря я говорил на нецелесообразность таких автоматических лестниц, как лишние траты ресурсов, давали несомненное преимущество в быстром и удобном перемещении людей по этажам. Поднявшись на нужный этаж, обстановка в свободном пространстве поменялась. Множество однотипных столиков были заняты людьми. В принципе, это и понятно. Чтобы уместить такое скопление людей, требуется много сидячих мест. Что хочешь отведать? Съедобное, но вредное или что-то нейтральное? Предложил выбор лейтенант. Кушать мне определенно сейчас не так сильно хотелось. Если по времени наша прогулка не займет много времени, то стоит выбрать нейтральное. Если же наша прогулка продлится до вечера, то в моей сумке есть несколько банок тушенки. Ей можно спокойно перекусить. Вредное по определению должно вредить организму. Хотя я нисколько не удивлюсь, если вся еда здесь из полуфабрикатов. Уж это я точно знал после прочтения мыслей. Если вся еда все равно вредная, то выбора определенного нету. Хочется опробовать что-нибудь новенького. Выдвинул я свой вариант после недолгих раздумий. Есть и такая еда. Ее ты точно раньше не пробовал, и она по-своему не вредна. Лейтенант ответил быстро и пошел в сторону одного из открытых общепитов. Вот только не к человеку в специальной форме за прилавком, а к странному автомату. Сейчас выберем. Лейтенант начал тыкать по специальному экрану этого автомата. Картинки сменялись одна за одной. Действительно нужный торговый автомат. Если таверны в моем мире работали только при общении между людьми, то здесь можно заказать любую вещь через интернет или подобный автомат и забрать, когда требуется. Выбирал лейтенант пару минут. Причем он не останавливался долго перед одним вариантом еды. И честно, различия между ними были минимальны. Только менялись дополнительные ингредиенты. Вот эти практически одинаковую готовую еду, по-общему называли гамбургерами. Эта еда определенно была вредная и жирная, но почему именно ее решил выбрать лейтенант? Ладно, мне и не такую еду приходилось кушать в свое время. Учитель специально скармливал мне еду с малым количеством яда, чтобы я смог его определить по особенным признакам. Если люди на Земле эту кушают постоянно и при этом живут в среднем до 60, разница совсем минимальная. «Пошли, найдем свободное место». Лейтенант за время моего размышления выбрал и сразу же оплатил с помощью банковой карточки выбранное. Такое место нашлось практически рядом с местом выдачи готовой еды. «Почему вы выбрали именно вредную еду? Я же понимаю, что есть другие особенные блюда хорошего качества». Задал я первый нейтральный вопрос. «Оно может быть вредной в некоторых фирмах общепита. Все зависит от людей, которые эту еду готовят, и используемых продуктов. Сейчас я выбрал средний вариант. Хоть это и фастфуд, но приготовлен он довольно хорошо». Ответ лейтенанта я понял. Он, сам того не понимая, начал использовать сленговые обозначения, которые я мог бы не знать. «Довольно странно видеть столько людей в одном месте. Мне немного неуютно. Сейчас я решил начать наш разговор именно с таких слов. Это может быть непривычно вначале, особенно когда тебя воспитали совсем в другом обществе. Ты лучше расскажи о жизни в своем выдуманном мире». Теперь лейтенант мне решил задать вопрос. Если сравнивать его с современным, то определенные отличия есть. Общество хоть и стремится повысить свой статус, но это редко получается. В лучшем случае получается удержать то, что ты уже имеешь. С едой там примерно такие же проблемы, только вместо полуфабрикатов некачественная еда. Эффект примерно тот же. Общество просто не хочет развиваться дальше в техническом плане. Пока наш разговор напоминал простую беседу. Интересная ситуация. Вот только иногда сравнение не совсем подходит как нужно. Как насчет политической ситуации между империями? Дела обстоят не лучше. Все друг про друга знают и не хотят начинать конфликты с большим количеством жертв. Есть, конечно, довольно агрессивные империи, которые в свое время ведут открытые боевые действия на своих границах, но опасаются полномасштабной войны. Чем же тот мир отличается от нашего современного? В нем есть магия. Именно из-за нее весь технический прогресс застрял во временах Средневековья. Если же и появляется определенная идея, то ее сразу же забрасывают. Магия на порядок эффективнее сырых технологий. Некоторые отрасли, конечно, не могут быть задействованы одной лишь магией и требуют определенной научной теории, но это не идет ни в какие сравнения с современными технологиями нашего времени. «Погоди, наш заказ готов». Лейтенант подошел к стойке выдачи заказов и забрал оттуда только что поставленный поднос. «Попробуй», — сказал лейтенант после того, как вернулся обратно к нашему столику. «Я решил начать с картошки фри, чисто потому, что она единственная в открытом варианте лежала на подносе. Сразу применил к ней магию определения, и, видимо, погорячился. Столько разных ингредиентов я не наблюдал ранее. На военной базе была намного лучше еда. Там и неизвестных ингредиентов меньше и вид приятнее. Ладно, хватит думать о плохом. Анализ дал четкое понимание, что еда пригодна для употребления. Делаю первый миленький укус и сразу ощущаю довольно странный вкус. Еда мягкая, но вот по остальным ощущениям совсем не то. Пока шли сравнения только с сырым мясом. Совсем непривычная для меня еда. Мягкая, но совершенно безвкусная. Коротко прокомментировал я. А что ты хотел от фастфуда? Ты лучше тогда продолжи свой рассказ. Помню, мы остановились на технологиях. Они есть везде, просто выражаются по-разному. Если в современном мире есть возможность проверить многие моменты еще до применения на практике, то там велик риск допустить ошибку. Математика на уровне 4 класса, а может быть даже и хуже. Все знания передают с помощью старых книг, которые в свое время лишь переписывают, чтобы не потерять наследство предков. Иногда мне кажется, что я специально свой вымышленный мир оставил без технического прогресса. Довольно трудно упоминать свой реальный мир в контексте вымышленного. Возможно и так, только ты забываешь, что любой вымышленный мир может существовать в другом измерении. Что насчет философского понимания бытия? Я понимаю, что другие миры существуют. Не просто же я начал увлекаться фантастикой. Вот только само понимание границ мира непонятно. Если учеными доказано, что космос бесконечен и пока не доказана жизнь на других планетах, то стоит предполагать, что другие миры располагаются вне нашего поля зрения, совсем в другой реальности. Точно уверенным быть в этой теории строения мира я не могу. «Михаил, почему ты не сказал, что вернулся из командировки?» Я бы не обратил внимания на эту фразу, если бы только сам лейтенант не приобрел серьезное выражение лица. «Отпустили на несколько дней». Без всяких эмоций ответил лейтенант этому человеку примерно такого же возраста, чем и он, что не предупредил. Отпраздновали бы долгое расставание. Теперь мне стало понятно, что так просто он не отстанет. Дел полно. Вот выделили один свободный день, решил потратить его на сопровождение одного рядового, который заслужил один увольнительный день, а лейтенант решил выкрутиться по-своему. Если бы он был один, то отделаться проще простого, но вот я вызываю лишние вопросы. Обычно отправляют одного. Он что, не местный? Видимо, в этом разговоре я лишний и лучше пока помалкивать. «Из Владикавказа», — ответил лейтенант. «Это как его угораздило попасть в другую часть России. Мое терпение не вечное. Он сам попросил. Теперь можешь оставить нас, я тебе напишу вечером». Лейтенант решил закончить этот бесполезный разговор. «Буду ждать, а тебе хорошей срочной службы». Друг лейтенанта похлопал меня по правому плечу и ушел по своим делам. «Я, конечно, понимаю, что вы хотели для меня создать более простую обстановку в увольнительный день. Но нельзя было обойтись без случайных встреч с друзьями. Выразил я свое негодование, не выходя из роли рядового. Просто случайная встреча. Не отвлекайся. Лучше пошли прогуляемся по магазинам. Предложил лейтенант поменять место разговора. Буду рад этому. После моего ответа мы еще 5 минут просидели за столом, доедая остатки фастфуда. Следующим местом посещения стал магазин электроники. «Можешь пока просто смотреть». Слова лейтенанта я воспринял буквально. А смотреть было на что. Первым меня встретил отдел телефонов и планшетов. Хоть они по-своему интересны и многофункциональны и не имеют аналогов в магическом плане, но мне сейчас не интересны. Так что быстрым темпом прошел в следующий отдел. Принтеры и сканеры имели больший интерес по своим основным задачам. Быстрое печатание чего-либо на листах давало большое преимущество перед написанием от руки. Возможно, и стоит попросить приобрести это устройство на военную базу. Только к нему тогда придется приобретать и компьютер. Именно в нем можно создать текстовый файл и после распечатать на принтере. Так, а вот дальше потребуется дополнительная информация о чтении мыслей. Пока вспоминаю, какая техника для чего используется, то пройдет много времени. Так дело медленно идти не может. В любом магазине должен быть консультант, который знает нужную информацию. Мне даже направлять его не нужно. Помогать клиентам в выборе электроники – это его обязанность. Вот, кстати, один идет прямо к нам. «Добрый день, что именно вас интересует?» Обратился он определенно ко мне и лейтенанту одновременно. Заклинание входит в его голову, и я сразу пытаюсь узнать расположение всех отделов. Для просмотра всех видов электроники требуется попросить помощь с выбором в самом дальнем отделе. Только так времени хватит полностью просмотреть нужную информацию у консультанта. «Выбираю кухонные электрические приборы», — ответил я ему. «Прошу пройти за мной». План сработал как надо. Пока мы шли и проходили отдел за отделом, консультант вспоминал про себя функционал разных электроприборов. Сейчас мне требовалось составить список, который впоследствии передам лейтенанту для закупки оборудования на военную базу. Есть малый шанс того, что мне откажут во владении некоторыми электроприборами, но надеяться нужно на лучший исход. Принтер и компьютер в этот список попадают определенно. Планшет или телефон с возможностью подключаться через Bluetooth к компьютеру. Мышка с клавиатурой как основное средство управления информацией внутри компьютера. Наушники также можно добавить в список, а вот все остальные второстепенные устройства в список не включаю. Пылесосы, кофеварки, микроволновка. Все не то. Несколько заклинаний спокойно заменяют эту технику. Телевизор, конечно, нужная вещь, но вот по мыслям одного человека, полная чушь в плане получения полезной информации. Техника действительно упрощает жизнь, но для обычного человека она как разные специфические заклинания. Причем некоторые виды техники можно объединить в одну. За все мое время пребывания в магазине электроники список не пополнился. Спасибо, конечно, за советы, хочется немного подумать и прийти попозже. Консультант ушел по факту ни с чем. Следующее место определенно заинтересует. Мы покинули магазин электроники без всяких покупок. Лейтенант привел меня в магазин с материалами для строительства. Вот здесь есть определенно на что посмотреть. Сталь я уже видел и самое главное с ней работал. Значит, ищем материалы, по характеристикам которые мне будут нужны в будущем. Дерево есть везде, и оно не слишком отличается от дерева из другого мира. Есть, конечно, магические деревья, которые в свое время были выращены магами при вливании в них много магии из своего источника. Сами деревья по природе не могут воспринимать магическую энергию нашего варианта. Для них существует своя собственная, природная. И чем ее больше в дереве, тем оно крепче и живет дольше. Причем предела нет. Самое старое дерево еще стоит по легендам в разрушенном святилище несколько тысячелетий. Определенно стоит вырастить свое собственное магическое дерево. Когда оно вырастет, то у меня будет хороший вспомогательный материал для создания артефактов. Вот только для этого потребуется долгие годы выращивания, а у меня их нет. Далее пошли различные металлические сплавы. Сталь мне уже известна, но она тоже отличается по процентному составу. Мне требуется найти самый лучший вариант, который прочнее других. Вариант у танка пока имеют самые лучшие характеристики. Возможно, стоит попросить привезти современные образцы металлов для военной техники. Ведь именно она намного лучше бытового варианта. Помимо стали есть больше количества и других сплавов со своими свойствами. Вот только мне кажется, у военных опять же получится заказать качеством намного лучше. Что там у нас дальше? Кирпичи, бетон, асфальт и многие другое. Все это действительно хороший материал для строительства домов, но мне они пока не нужны. Да тут буквально все имеет для меня определенный интерес, но не в плане мирной жизни. Так бы я с радостью построил себе хороший дом из этих добротных материалов. Все, конечно, хорошо, но выбрать что-то определенное не могу, высказал я свое недовольство лейтенанту.